Такая Кагами. Легенда о легендарных героях. Том 11. Превращение добродетельного короля. Интерлюдия о вечности. Слабый румянец появился где-то вдалеке на горизонте. Это как? Посмотрев вдаль, Райнер тихо пробормотал. Все здесь подобно иллюзии. В настоящее время он находился на крыше дворца. Он посмотрел на страну, приближавшуюся к рассвету, с самой высокой точки в Империи Роланд. Красная вспышка медленно озарила темное небо, словно освещая всю эту страну. Затем Райнер посмотрел в сторону, на мужчину, который тоже смотрел на эту страну, Сиона Стал. Друг Райнера... Нет, не только. Молодой король этой страны. Он выглядел очень усталым. Нет, он, должно быть, действительно устал. Он изо всех сил, как безумный, старался на благо этой страны каждый день и продолжал без разбора подкидывать работу и Райнеру. Этот день был пятым по счету, и они всю ночь работали вместе. Они были на грани смерти, они уже достигли предела. Их головы начали болеть, поэтому эти двое решили выйти подышать свежим воздухом, так что они поднялись на крышу. «Просто немного подышать свежим воздухом не поможет полностью вылечить головную боль», сказал Райнер, на что Сион криво усмехнулся. «Возможно. Может, стоит немного поспать вместо этого? А, но если мы не поработаем усердно, это повлияет на будущие планы». Слова Сиона заставили Райнера нахмуриться. «Беспокойство о твоих планах ничто по сравнению с беспокойством, которое ты должен испытывать о своей жизни. Все в порядке», сказал Сион, снова переводя свой взгляд вдаль. Ночь медленно исчезла с неба. Солнечные лучи озарили улицы Роланда, перед улицами простиралось огромное количество полей и горных хребтов. Но Сион смотрел в более отдаленное место. Райнер под его влиянием тоже посмотрел вдаль, затем слегка прищурился. Всматриваясь вдаль, они ясно понимали, что эта страна во многом отличалась от той из безумного периода в прошлом. Прошло несколько лет с тех пор, как король-герой Сиона Стал начал править этой страной. Эта страна изменилась. Улицы более активные, чем прежде, простирались перед его глазами, дороги поддерживались должным образом, а растительная система продолжала улучшаться, жизнь людей стала комфортнее, чем прежде. Просто выйдя на улицы, можно было обнаружить, что на лице каждого человека сияла улыбка, и люди выглядели очень счастливыми. И все говорили, имея возможность жить в этой стране, которой управлял Сиона Стал сама, они постигли счастье. Эта страна изменилась, больше не было того безумного Роланда, все верили до тех пор, пока они живут в этой стране, до тех пор, пока они готовы усердно трудиться, они могут быть счастливы. Да, эта страна отличалась от прошлой. Из-за того, что Сион стал королем, эта страна начала быстро меняться. Но все равно Сион все еще считал, что этого недостаточно, он стремился к цели, которая была еще дальше, и жаждал сделать каждого живущего здесь еще счастливее, еще более удовлетворенным. Он работал безумно, только чтобы ответить на все надежды. За эти несколько месяцев после того, как Райнер вернулся в страну, Сион все продолжал работать невероятно много. Как будто он был одержим чем-то, отчаянно работая. Эта страна менялась каждый день, и она менялась в хорошем направлении. «Это действительно подобно иллюзии», снова сказал Райнер. Сион спросил в ответ. «Иллюзия?» Но Райнер не ответил. Он только посмотрел на Роланд, из которого медленно ускользала эта ночь. Он оживил давние воспоминания. Это было вскоре после того, как он встретил Сиона. Когда эта страна все еще была погребена в безумном шторме. Когда они еще ничего не потеряли. Там были Кефар, Тайл, Тони, Файла и другие. В то время все были еще живы. В тот день, когда следующим днем был день их битвы, из-за страха Сион сжался, что он должен сделать, чтобы спасти своих товарищей от смерти? Правильный ли я выбрал путь? Смогу ли я защитить своих товарищей? Я хорошо посмотрел на мир. Глубокой ночью он был в библиотеке, дрожал и ёжился. Прямо как сейчас. Сион всегда выполнял тяжелые обязанности в одиночку, на него давили. Но в сильном одиночестве, которое чуть не заставило его умереть, он не выказал и намека на слабости, всегда позволяя людям видеть его улыбающееся лицо. Райнер до сих пор ясно помнил это. В тот момент разговор в темной библиотеке с Сионом: «Я хочу подняться на вершину, не потеряв ни одного товарища», — сказал Сион, но Райнер ответил безжизненным голосом: «Ты действительно жадный? А, разве ты не устал? Если я отвечу тебе, ты сохранишь эту тайну ради меня?» «Нет». «Тогда я не буду отвечать». «Разве ты не устал?» — сказал Райнер с удивлением, поэтому Сион рассмеялся, но посмотрел на Райнера с серьезным выражением и сказал: «Но я думаю, что в этом есть ценность. Разве я не говорил? Я хочу изменить эту страну». «И что, если ты изменишь ее? Каждый сможет смеяться и счастливо проживать каждый день». «Оу, я хочу все изменить. Страну неравных, страну, которая запугивает слабых, чтобы пресечь конфликты». «Это старомодно. Ты говоришь, как будто это рай. Но в конце концов, это лишь иллюзия». «Да, иллюзия». В тот момент он чувствовал, что такое мышление слишком иллюзорно. Безумный король, безумные дворяне, безумная страна. Поскольку все было охвачено безумием, он не думал, что этот мир может действительно измениться. Но Сион сказал: «Я хочу воплотить в жизнь такую подобную иллюзии мечту. Кажется, такова цена усердной работы, не так ли? Даже ты, ставший изгоем из-за альфа-стигмы, отвратительные вещи, не было бы ничего из этого больше. Помоги мне, Райнер. Давай изменим эту страну вместе. Пойдем со мной, Райнер». Он протянул руку, уверенно смотря на Райнера. Это были глаза, в которых не было и намека на потерянность. Пара глаз, уверенно смотревших прямо, только вперед. Пара острых глаз, которые заставляли людей чувствовать абсолютную уверенность и сильную волю. Но Райнер знал, он знал, что это подделка. Настоящий Сион постоянно сомневался, ёжился и дрожал. Он постоянно задавался вопросом: правильный ли мой выбор? Сможет ли мой выбор спасти кого-нибудь? Несмотря на это, он все еще был настроен двигаться вперед, чтобы спасти кого-то, помочь кому-то, чтобы этот мир продвинулся в лучшем направлении, даже если лишь немного. Он был настроен двигаться вперед, и он коснулся его руки. «Пойдем со мной, Райнер», — сказал он. Эта рука была наполнена уверенностью, но из-за страха она сильно дрожала. Она так дрожала, что это заставляло людей чувствовать грусть. Потому Райнер чувствовал, если ничто, если никто не возьмет его руку и не поддержит его, этот человек однажды рухнет. Итак, Райнер схватил эту руку. И он подумал, что это правильно. Теперь он стоял на крыше и смотрел на эту страну, чувствуя, что принял верное решение в то время. И... «Мне очень жаль», — мягко произнес Райнер. Сион, казалось, был шокирован. «А? О чем ты сожалеешь?» — спросил он. Райнер пожал плечами. «Это те вещи, о которых я говорил раньше. Я должен исправить тебя». «А? Какие?» — снова спросил Сион. Райнер все еще смотрел вперед, говоря: «Это не подобная иллюзия мечта». В тот день подобная иллюзия мечта, о которой сказал Сион, медленно воплотилась. Безумный король исчез, безумных дворян контролировали, страна, где все имеют равные статусы, могут смеяться и радоваться жизни. Роланд действительно медленно превратился в такую страну. «И... ты, наверное, не помнишь, но... то, что ты сказал в тот день, было не иллюзией». Но на этот раз Сион недовольно ответил: «Это иллюзия». Райнер повернулся к Сиону. Сион снова улыбнулся с усталым выражением, улыбнулся так, словно вот-вот расплачется. Он сказал самонадеянным тоном: «Это иллюзия, Райнер. Я помню, в то время я сказал, не потеряв ни единого товарища, но скажи, сколько наших товарищей смогло выжить? Из-за красивой картины, которую я представил, сколько товарищей умерло в то время? Сколько? Но, Сион, даже так, слова, которые ты сказал, не были подобны иллюзии мечтой. Эта страна изменилась. Если бы не ты, эта страна все еще была бы окутана тьмой». Райнер снова посмотрел на улицу вдалеке. Солнечные лучи ослепительно блестели на улицах. Ночь, темнота полностью исчезла. Солнечные лучи заставили Райнера слегка нахмуриться. После долгой ночи видеть солнце было слишком больно для его усталых глаз. Под пронзительным солнечным светом улицы начали приходить в движение, улицы полностью преобразились. Страна, в которой люди не должны были бояться безумного короля и могли жить свободно. Страна, в которой люди не должны были бояться безумных дворян и могли жить свободно. Страна, в которой люди не должны были бояться войны и могли жить свободно. В ходе этого процесса было принесено много жертв, но все смогло пройти гладко. Но даже так, этого уже достаточно. Продолжил Райнер. Ты уже и так очень много работаешь, и абсолютно в этом уверен. Так что нет нужды хоронить себя в работе, как будто издеваясь над самим собой. Сион ничего не ответил, и Райнер продолжил. Этого уже достаточно. Эта страна изменилась достаточно. Даже если сейчас ты немножко поленишься, она не станет такой, какой она была в прошлом. Тебе не нужно беспокоиться и бояться, как в прошлом. Я снова сделал что-то неправильно. Было что-то, что я мог бы сделать лучше. Послушай, теперь у тебя есть Феррис и я. Кроме того, у тебя есть эти... Как там их зовут? Этот красноволосый идиот и извращенец, который постоянно липнет к зрелым женщинам. У тебя много товарищей. Расслабься, эта страна в порядке. Тебе больше не нужно выполнять все обязанности в одиночку. Эта страна изменилась, и она продолжает меняться в хорошем направлении. Сион глядел на Райнера. «Это как?» Сказал он с усталым выражением лица. Райнер кивнул с таким же усталым выражением. «Спасибо», сказал он тихо. Райнер снова пожал плечами. «Тогда нам стоит пойти поспать?» «Честно говоря, касательно вопроса о совершении самоубийства вместе с тобой, я уже устал от этого». Эти слова по какой-то причине удивили Сиона. «А, кстати, об этом. В то время, пока я спал, Райнер работал на меня и не отдыхал ради Роланда. Потому что если бы ты продолжил работать, ты бы умер!» Закричал Райнер, на что Сион рассмеялся. «Работал по ночам более 5 дней подряд. Даже я чувствую, что что-то неправильно». Сказал он... А Райнер подавленно ответил. «Хотелось бы, чтобы ты заметил это, когда мы работали без отдыха на протяжении 2 дней». Сион снова рассмеялся, а затем напряженно потянулся. «Тогда давай немного поспим?» «Тогда я возвращаюсь в гостиницу». Сказал Райнер, поворачиваясь, чтобы уйти, а Сион махнул ему. «Эй, тогда, когда ты проснешься, я пошлю за тобой экипаж, чтобы доставить тебя обратно. Когда ты проснешься, мы продолжим работать?» «Нет». Райнер категорически отказал. Сион проигнорировал его. «Тогда давай встретимся через 3 часа». «А, ты идиот? С этого момента через 3 часа после того, как я уйду? Тогда я почти не посплю». «А, тогда несколько позже? Как насчет через 300 часов?» «Эй, 300 часов? Ты планируешь спать больше 10 дней? А, забудь об этом. Тогда как насчет компромисса через 4 часа?» «Какой это компромисс?» «Забудь об этом. Я знаю. Тогда как насчет этого?» «Я передумал. Я приду 400 часов спустя». «Разве мы не вернулись к началу?» «Забудь об этом. Тогда я отправлю экипаж, когда я проснусь». «Ты должен поспать хотя бы больше 8 часов». «А? 8 часов? Это слишком?» «Это потому, что твои чувства перепутаны. Ты слишком мало спишь?» «Да? Да!» «Оу. Тогда давай встретимся через 8 часов». «Тогда я пойду. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Сказав так, Райнер удалился неровным шагом. Он подошел к выходу с крыши, обернулся и посмотрел на Сиона, который все еще глядел на улице. «Тогда давай встретимся через 10 дней». «Эй!» Сион резко обернулся, желая окликнуть его, но Райнер проигнорировал его, покидая крышу. В этот день была ясная погода, чудесный день. Возможно, это связано с тем, что сегодня был государственный праздник? Издалека доносились звуки шумного детского смеха. «Действительно, вы очень шумные. Как тут заснешь?» Никто не хотел слушать ворчание Райнера. Это был мир, созданный Сионом. Райнер посмотрел на ясное небо из-под полуопущенных век. «Действительно хорошая погода для того, чтобы вздремнуть», — тихо пробормотал он.